Точно говорю. Ростик, хлебнем еще, раз бутылка стоит, уважим посланника. Не подтрунивайте, не надо, сказал вдруг постражев, даже озлившись Самохин. Верно, посланником я был, но и сегодня кое-что еще значу. Так какие служебные обстоятельства занесли вас в столь знойные места, Ростислав Юрьевич? Голос у него стал строгим, официальным, сановные в нем зазвенели струны. Тесть пристроил. Помог, конечно же. А я что говорю? В местном МИДе начинаю работать. Что-то вроде референта. Скорее, переводчик, сопровождатель гостей. А я что говорю? Все-таки вы ведь вне партии пока. Да. Место в таком случае не из плохих. МИД, он везде МИД. Но наша мацония помогает почкам, когда печень не раздувается, негромко сказала Шир, глядя на Мокина, а на буфетчицу. Верно говорю, Роза Джан. Любое лекарство, так сказала буфетчица, утаивая улыбку в морщинках у губ. Сердитая душа не излечивается. Она поклонилась мужчинам и направилась к своей стойке, плавно ступая и раскачиваясь, зная, что еще не старуха, и что мужчины смотрят ей вслед. «Но и сегодня кое-что еще значу», — прямо набычил в шею посланник. «Никто в этом не сомневается, раз вы остановились в юбилейной», — миролюбиво сказала Шир. «Тут только для избранных». «Да-да, именно так, молодой человек, стало быть, заслужил, имею право. Кстати, с кем имею честь?» «Да какая уж честь, Ашир, местный житель. Вот познакомились, угощает товарищ Знаменский». «Да-да, превратности судьбы, понимаю. Ну, а я переброшен на иностранный туризм, слыхали?» «Учрежден такой комитет, весьма нешуточное дело, если вдуматься. Государственный комитет СССР по иностранному туризму. Наш председатель в ранге министра. Наша главная задача — показать страну всему миру. Усекли, молодые люди?» «Ростислав Юрьевич, вам-то понятно, сколь важна эта работа. Лицо страны показываем». «Именно-именно», — внезапно очень заинтересовавшись горячо, закивал Ашир. «А разве мало интересного в нашей Туркмении? Вы только в Байрам-Али побывали, Александр Григорьевич. Ну, еще в Мары. Возили на экскурсию по земле древнего Мерва, показывали развалины средневекового мавзолея султана Саджара. Впечатляет. Вы думаете, я в Байрам-Али только лечиться ездил? Вот именно, выяснял, а нельзя ли сюда наших туристов направлять?» «Мало», — горячо сказал Ашир. «Что мало? Мало где побывал? Я еще согласился на Марийскую ГРЭС ездить, хотя и не люблю индустрию с черным над собой небом». «Мало», — еще азартнее сказал Ашир, — «побывать в Туркмении и ничего не увидеть, ай-яй, нехорошо. Заведовать иностранным туризмом и проскочить через такую страну, вай-вай, нехорошо. Ну, хотя бы Красноводск, Небидак, Каракала. Если по вашей Туркмении путешествовать, месяца не хватит. Года, дорогой, года! Но я вам только 2-3 места назвал, которые вам и для дела нужны, и для тела. Для вас с вашим нефритом. У меня нет нефрита, с чего вы взяли? Предрасположение всего лишь. Для вашего предрасположения согласен, ведь Красноводск, про это мало кто знает, еще целебнее имеет климат, чем Байрам-Али. Да-да, зной и море. Не просто море, а знойное море. А не Небидак, пустыня, зной. Целебный зной для вас. А Каракала? Ведь это же сухие субтропики, сухие. Вы понимаете, что означает для ваших почек? Я уж не говорю, что это родина нашего великого Махтумкули. Побывать в Туркмении и не быть в нашем Михайловском? Ай-яй, как нехорошо. Что с тобой, Ашир, попытался унять его Знаменский. Ты прямо как на базаре торгуешь красотами своей Туркмении. Почему торгую? Добрый совет даю. Мацони и в Ашхабаде есть, это так. Но от Мацони маленькая польза. А от верблюжьего чала вы бы просто... На 10 лет помолодели, Александр Григорьевич. Пили чал, нет?